Двумя днями позже, за завтраком, Марч сообщила, что Крис приедет к обеду. Рон кивнул и улыбнулся, будто бы вспомнил что-то смешное. «Я буду к 7», — пообещал он, целуя жену на прощение в щеку. «Не скучай тут без меня». «Я постараюсь», — ответила она таким радостным тоном, который подтвердил самые болезненные подозрения. Рон Розенберг вышел из дома, пылая скрытой яростью. Но это Ро-Эрк. Холодный, спокойный, собранный, зашел в бар на северной окраине города взять купленный на черном рынке пистолет, который заказал 2 дня назад. «Полностью заряжен, готов к употреблению», — произнес бармен, крупный мужчина с кустистой бородкой по имени Джексон, передавая ему оружие с коробкой патронов. «Умеете им пользоваться?» «Я был 2 года в армии», — ответил Рот, тщательно осматривая пистолет. «Я отлично умею им пользоваться». Потом он, словно пытаясь отвести от себя подозрения, добавил. «Мне приходится работать в опасном районе. В последнее время там много уличных нападений. Мне не надо, чтобы мне голову проломил какой-нибудь мудак». «А как же?» — сказал Джексон тоном, не оставляющим сомнений, что ему все равно, на что Ро понадобился пистолет. «Будь спокойны». «Спасибо», — ответил Ро. «Я постараюсь». Всю первую половину дня он прошлялся от бара к бару. Стаканчик здесь, стаканчик там, сохраняя спокойствие и давая гневу кипеть лишь глубоко внутри. И только иногда, когда Рон Розенберг приходил в сознание, задавал неизбежный вопрос. «А ты уверен? По-настоящему уверен, что мы поступаем правильно?» «На все 100». В 2 часа, расправившись с ростбифом и жареной картошкой, он поехал домой. Как и следовало ожидать, машина брата стояла на дорожке. Сделав глубокий вздох, он оставил свою машину за квартал от дома и вернулся пешком. Входная дверь была заперта. Ро осторожно повернул в ней свой ключ, стараясь не шуметь. Но из-за этого можно было не волноваться. Ни в холле, ни в гостиной никого не было. Однако установить местонахождение брата было нетрудно. От рыков наслаждений, издаваемых Крисом в спальне, дрожал весь дом. Ро хладнокровно вытащил пистолет и проверил его в последний раз. В глубине его сознания начал всхлипывать Рон. Ро не обратил на него внимания. В нем не было жалости. Это Рон дал Марш разрушить свою жизнь. А Ро не собирался ей этого позволять. Проверив, что пистолет готов к бою, он на цыпочках прошел через холл к спальне. Дверь была полузакрыта. И Ро мог полностью видеть эту пару, не появляясь у них на виду. Хотя он и ожидал самого худшего, его замутило от злобы, когда он увидел эту сцену. Голый Крис сидел на кровати. Лицо его было поднято к потолку, а глаза крепко зажмурены. «Да, да!» — страшно кричал он, обхватив руками голову Марч. Его пальцы вцепились ей в волосы, подталкивая. Ноги его были широко расставлены. Марш стояла перед ним на четвереньках, голая. Она упоенно сосала член своего деверя. Все ее тело сотрясалось от движений головы, и она все глубже засасывала в рот распухший орган. При каждом движении ее зад, обращенный к Ро, яростно раскачивался. Голову Ро пронзило невероятной болью, как будто череп был готов взорваться. За все время брака Марш решительно отказывала Рону в оральном сексе. Неоднократно выражала свое абсолютное и решительное отвращение к подобному действию. И вот она сосет у Криса, охваченная всепоглощающей манией. Глаза разъяренного Ро остановились на зеркале в полный рост, стоящем у стены напротив Марш. Она каждые несколько секунд поднимала глаза на зеркало, видела там только свою дергающуюся голову, и возбужденная собственным видом удваивала усилия. Этот двойной образ, Марч и ее изображение, сосущих 2 члена 2 его братьев, с стер всякую возможность милосердия из мысли Ро. «Кончаю!» — завопил Крис, ударяя пахом в голову Марш. И его орган полностью исчез у нее во рту. «Вот! Вот! Вот!» Крис завопил в бессловесном экстазе. Его пальцы прижали голову Марш, зажали ее неподвижно, а все его тело тряслось в оргазме. «Кончаю! Кончаю!» — кричал он, и глаза Марша расширились от внезапного шока, когда его член взорвался у нее во рту. Полустеная, полузадыхаясь, она пыталась проглотить его извержение. Охваченные похотью, они оба не замечали, как Ро шагнул в комнату. Крис еще стонал от удовольствия с закрытыми глазами, пока Марч страстно высасывала остатки из его обмякшего члена. Он почуял неладное, лишь когда Ро приставил к его лбу холодную сталь ствола. Он только успел раскрыть глаза в паническом страхе, но раскрыть рот, чтобы попросить прощения, не успел. Ро нажал на спуск. Грохот пистолета наполнил спальню. Голова Криса разлетелась, как спелая тыква под топором. Выстрел в упор из 45-го калибра снес почти весь череп, и фонтан мозгов и крови залил все тело Марч, простыни и ковер, как яркая красная краска. Марч подняла на Ро глаза, все еще затуманенные страстью, и завопила перемазанным спермой ртом. Но здесь не было никого, кто бы мог ее спасти. «Рон, прости!» — кричала она. — Ради бога, прости меня! — Извини, Марш, ты не к тому человеку обращаешься, — объявил Рон, наводя пистолет ей между глаз, нажимая на спуск. Он выстрелил три раза подряд, и то, что осталось от ее лица, уже никак нельзя было назвать лицом. Ро улыбнулся. Ему было хорошо, по-настоящему хорошо. Они заслужили смерть. Справедливость свершилась. Теперь надо уходить, пока сюда не явилась полиция. Он тщательно осмотрел комнату. В ней не было ничего, что могло бы связать его с убийством. Марш была женой Рона, а не его. Крис вообще был полностью чужой человек. Роерк был чист полностью. У него не было мотивов для убийства. И ни одного свидетеля преступления. И тут он заметил лицо Рона. Все в том же зеркале. Он глубоко взглянул в его глаза и увидел таящийся в них страх. Смотрел, как Рон взглянул на два изуродованных тела на полу и содрогнулся в отвращении. Именно тут Рой понял, что больше он Рону доверять не может. Пока он поблизости, Рон не будет в безопасности. Оставалось только одно. Медленно и методично Ро стал поднимать пистолет, все еще зажатый в его руке. Он поднимал его дюйм за дюймом, а лицо Рона исказилось ужасом. Он понял, что задумал Ро. Но Рон ничего не мог сделать, чтобы его остановить. С удовлетворенным кивком Ро прижал окровавленное дуло пистолета ко лбу Рона и нажал на спуск. Конец рассказа. Читал Владимир Князев. Now what we can, you hear them call. Will we ever make it out? The beaten and the bruised, forsaken the abused. Oh, what a glorious day we'll have, rising up and claiming all our dues. Day will come, as sure as the ever setting sun. All of those that self-impose will find themselves so indisposed. And we know not what we do. Did you hear that call? Will we ever make it through? They watch us fall. Together, no one will catch us, I will catch ourselves. That when we run.